Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о пиетизме Франке. Дальнейшая судьба пиетистического движения в лютеранской церкви после смерти Спенера продолжала свою деятельность под руководством Августа Германа Франке. Франке был профессором Лейпцигского университета. Был он молодым человеком, даровитым организатором, энергичным и красноречивым оратором. Аудитория, где он читал свои лекции, всегда была переполнена не только студентами, но и людьми, приходившими из города, чтобы послушать его лекции. Но этот успех Франке создавал для него некоторые затруднения. Студенты, возбужденные его лекциями, стали пренебрегать своими уроками согласно университетской программе и перестали посещать некоторые из лекций, критикуя своих профессоров и религиозных представителей капелланов. Такой оборот дела принял неблагоприятные условия для Франке, и потому он должен был перейти в иной университет в городе Эрфурте. Но вскоре и там получилась подобная история. Поэтому его друг Спенер рекомендовал его в новосорганизованный университет в городе Гейле, где ему была поручена более важная работа в организации этого университета, который вскоре Франке превратил этот университет в центр пиетизма. В этом университете он трудился до конца своей жизни. Он умер в 1727 году. Направление, какое взяло это движение после смерти Спенера под руководством Франка, было весьма полезное. Он организовал начальные школы для бедных детей и сиротские домы, воспитывая детей в духе Евангелия. Франке и его сотрудники не имели средств для организации таких школ и приютов, но Франке верил в силу молитвы, как сказал Христос: «Просите, и дано будет вам». И он просил у Бога, чтобы он открыл сердца у тех людей, у которых есть деньги, и они смогут финансировать эти предприятия. Франке о своем намерении в организации для бедных детей школ и для сирот-приютов, об этом он сделал известным для многих верующих и просил их, чтобы они не лишили себя этой возможности, чтобы участвовать своими средствами, которых они являются лишь как временные управители, и не лишать себя Божьих благословений, участвуя в этом служении. Скоро из этого маленького начала по организации школ и приютов Господь благословил это дело, и оно превратилось в большую школьную систему, согласно его заповедей, помогать своим ближним. В 1710 году Франке внушил своему близкому другу, чтобы организовать библейский институт по изданию книг Священного Писания, издавая их дешевым тиражем, чтобы цена их продажи могла быть доступна для каждого, кто бы хотел их иметь. Многие верующие жертвовали свои большие или малые средства, чтобы покрывать издержки издания, чтобы была возможность продавать их по дешевой цене, а для не имеющих давать их даром. Франке и его сотрудники организовали также миссионерское общество, и это было новой страницей в протестантском движении. От начала реформации прошло 200 лет, но лютеранское протестантское движение было полностью занято только своими личными делами, то есть своей лютеранской церкви. Сперва они защищали свою свободу и независимость в период 30-летней войны с властями, поддерживающих римо-католическую церковь. Когда правительства, участвующие в этих войнах, заключили между собой мирные договоры, то борьба между римо-католической церковью и протестантскими в большей или меньшей мере продолжались все это время. Поэтому лютеранская церковь Германии истощала все свои силы в этой непрерывной борьбе. Поэтому только в XVIII столетии настали лучшие времена для духовной работы в своей церкви. Движение пиетизма после смерти Франке. Франке умер в 1727 году, в то время, когда пиетизм достиг своего наивысшего положения. Как уже было сказано, что пиетизм был организацией внутри лютеранской церкви, и это новое движение много содействовало лютеранскому движению, пробуждая лютеранизм от духовной спячки и призывая к активности в жизни церкви. Хотя движение пиетистов было благословением в духовном развитии лютеранской церкви, но оно было так само односторонним движением, каким было и лютеранское движение. Они лишь были на разных полюсах. Лютеранство зиждилось на одностороннем интеллектуальном установлении, делая особое ударение на знания. Пиетизм был противоположностью этому холодному и замкнутому и неактуальному кругу своих избранников. Но пиетизм имел и свою ахиллесовую пяту, которая заключалась в том, что они имели склонность к аскетизму, устанавливая для каждого вступающего в их организации свои рамки, каким он должен быть. Они требовали от каждого самоотречения. А мы знаем, что евангельское самоотречение всегда было добровольное, но не насильственное, как мерка или рамка. Поэтому там могло вкрадываться лицемерие, подобно апостольскому, как это было с Ананием и Сапфирой. Кроме того, пиетисты были весьма критическими ко всем тем, кто не разделял их взглядов. И четвертой их ошибкой было то, что свои убеждения они ставили выше принятого соборами установленного и принятого церковью символа веры, на котором она и строилась. Недооценивая такого основного положения, они облегчали и открывали свободный путь для уползания либерализма и модернизма в церковь. Лютеранская церковь в XVII столетии делала односторонний нажим только на учение церкви. Пиетисты делали то самое. Они делали эмфаз, нажим не на то, какими должны быть доктрины и учения церкви, а на то, какими должны быть жизнь верующих. Но эти два принципа должны идти вместе, то есть учение и жизнь верующих. Последователи Иоанна Гуса организовывают союз «Unitas Fratrum». Преследование гуситов Богемии от Римо-католической церкви заставило их оставить свои дома, имущество и искать убежища, где они только могли его найти. Однако это жестокое преследование не уничтожило их, а лишь сорганизовало. Они отделились от официальной Римо-католической церкви и скрывались в своих дремучих богемских лесах, создавая там свою организацию, для которой они присвоили имя «Unitas Fratrum», что означало «союз братьев». Число их постепенно возрастало. Когда началась реформация в Германии, то организованный союз братьев имел 400 церквей и 200 тысяч верующих. Эти гуситско-богемские церкви были вовлечены в евангелизацию своих соотечественников и в устройство школ, чтобы дать своему народу Евангелие и просвещение. В 1501 году гусситы ввели в свои богослужения хоровое пение духовных гимнов. Поэтому в истории церкви они занимают первое место, введших в своих богослужения духовное пение. Во время реформации вожди союза братьев имели контакт с Лютером и Кальвином, в результате чего их христианское учение более скристаллизировалось, то есть приняло определенные формы. В период 30-летней войны верующие гусситы были почти уничтожены. Последний епископ этого братства по имени Комениус, который стал весьма известный в вопросе просвещения в Богемии, он назвал этот небольшой остаток уцелевших сокрытым семенем, и предсказание это потом себя оправдало.